Глава 7. Мы помолчали. Я боялась и переживала, лорд Невис злился. «И что же нам теперь делать?» — спросила я того, кто априори сильнее и умнее. «Князь, как ни крути, да и старше меня намного». «Нам!» — хмыкнул он. «От вас я жду только того, чтобы не лезли ко мне со своими глупостями и не ожидали, что я паду к вашим ногам, княгиня». Последнее слово прозвучало как пощечина. Но вот зачем он так? Я даже заморгала, потому что от обиды защипала глаза. «Не переживайте, лорд Невис», — сочла я нужным успокоить крайне недовольного ситуации супруга, проглотив презрительное обращение. «Как я уже сказала, я не претендую на ваше тело и душу. Вы не в моем вкусе и совершенно мне не нравитесь. Что же касается создания видимости настоящего брака, если вы не хотите сами приходить и организовывать ситуацию так, чтобы я приобрела ваш запах и подданные его почувствовали, то пришлите ко мне ваше животное». «Животное?» – кажется, опешил оборотень. «Какое животное?» «Ну, ваше вторую ипостась, вашу звериную половину, Ирбис, да? Уж ему-то точно не стоит бояться каких-то поползновений с моей стороны, раз вы так опасаетесь меня». «Животное!» Гневно раздул ноздри оборотень. «А не боитесь, дорогая супруга, что мое животное сожрет вас? Вы его не контролируете?» На всякий случай уточнила я. Несколько секунд он смотрел на меня. Понять, о чем он думает, я не могла, но как-то начала беспокоиться. Вдруг он и правда не контролирует свою звериную сущность? Откуда мне знать, как это все происходит у оборотней? И что творится в их головах, когда они становятся зверями? «Вашей горничной станет Лисси. Спальню займете смежную с моей. Она будет готова через пару часов. Портнихи скоро прибудут. Ужинать я изволю в покоях жены». Сухо известил лорд Невис и встал. В два шага оказался рядом со мной, поклонился, ухватил за подбородок, закинул мою голову назад и впился в губы поцелуем, а потом также внезапно отпустил, выпрямился и, глядя в мои ошеломленные глаза, процедил. «Хотели мой запах и выполнение условий контракта в наилучшем виде? Я вам все это обеспечу, по обоюдному согласию сторон». Я пребывала в растерянности и не могла понять, испугалась ли. А князь помог мне отодвинуть стул, под локоток сопроводил, почти подтащил, к двери и фактически выставил вон, удерживая на лице маску доброжелательности, хотя сердце колотилось где-то в горле и очень хотелось вытереть губы, я вышла в коридор. Изобразила соответствующий статусу реверанс перед супругом и велела Лисси, которая меня тут дожидалась, придержать мое слишком длинное платье и проводить меня в комнату. «Ну что, как вам наш князь?» — шепотом спросила девчонка, как только мы вошли в мою временную комнату. «Гад ваш князь!» — вот что мне хотелось ответить. Но вместо этого я многозначительно улыбнулась, и пусть думает, что хочет. «У меня очень красивый и сильный муж Лисси, а сейчас, пока готовят мои покои, я желаю принять ванну». «Наверное, он хорошо целуется», — мечтательно вздохнула она, глядя на мои губы, и при этом ее ноздри трепетали. «Принюхивается? Да, похоже, этот год у меня будет очень сложным». В ванной я провела больше времени, чем планировала, но любая женщина меня поймет. После путешествия я нуждалась в этом, да и нервы шалили, ведь все оказалось совсем непросто. А когда, наконец, вошла в спальню, закутанная в одно полотенце и с мокрой спутанной гривой, рассыпанной по спине и плечам, то споткнулась и едва не бросилась обратно в заполненную паром ванную комнату. В моем временном пристанище, помимо Лисси, еще обнаружились три незнакомки – одетые в простые платья среднего класса, две разряженные молодые дамочки в шелках и кружевах и пожилой дядечка с мальчишкой лет 14. Вот последние, судя по виду, мастер с подмастерьем. Насчет остальных сложно угадать. Портниха с помощницами, а прочее... «Лисси, в чем дело?» – нахмурилась я, требовательно взглянув на свою горничную. «Каен ведь сказал, что это так. Значит, именно с нее и спрос. Почему здесь посторонние?» «Леди Розалинда», – присела в Книксоне девчушка и, сверкая глазами в предвкушении, начала мне представлять незваных гостей. «Леди Ханна, леди Олена». Ну, тут, понятно, я перевела взгляд на двух разряженных девиц. Ни одна из них не попыталась сделать Книксон реверанс или хотя бы просто кивнуть. Они ждут, что я сделаю это первой и признаю, что они выше меня по статусу? Серьезно? Полагаю, они действительно знатнее меня в обычной жизни. Но в данный момент я княгиня. И выше меня лишь мой драгоценный супруг. И пусть я стою в одном лишь полотенце, с мокрыми волосами и босиком, а они в нарядных платьях, это ничего не меняет. И нет, я не брошусь прятаться и кутаться, чтобы прикрыться. Я на своей территории. Это они явились без приглашения. «Чему обязана, леди?» — сухо спросила я, так и не поприветствовав их ни кивком, ни каким-либо иным жестом. «Ах, леди!» — сладким голоском прощебетала Олена. «Мы узнали, что его светлость женился. Это такая неожиданная новость. Никто и не подозревал, что у него была невеста. Мы с Ханной сразу же поспешили к вам, чтобы...» С непробиваемым спокойствием я выслушала сладкие заверения, что они пришли познакомиться с супругой, их бесценного повелителя и все такое. «Угу, так я и поверила. Тут-то обе стоят и принюхиваются, ноздри так и трепещут, то ли запах моего страха пытаются различить, то ли гадают, было ли у нас уже что-то с Каеном. Плохо, очень плохо. Были бы они людьми, таких проблем не возникло бы. А сейчас придется учитывать звериную сущность этих леди. Причем мне это не нужно, но контракт. Я обязана сделать все, чтобы этот несносный зазнайка Каен остался у власти и смог выплатить мне причитающиеся средства. Рада познакомиться, леди Ханна, леди Олена. Спасибо за визит. Жаль, что я не могу уделить вам сегодня времени. Буду рада увидеть вас завтра и выпить вместе чаю. И спокойный, вежливый, чуть отстраненный взгляд на них. Я княгиня, вы лишь одни из многочисленных подданных. Оборотницы окинули меня внимательными взглядами, в которых мелькнула ненависть, переглянулись, уверили, что просто-таки жаждут оказать поддержку супруге его светлости и покинули. Как только девушки вышли, Лисси мгновенно повеселела и представила мне портниху, двух ее помощниц и обувных дел мастера. Тот отводил взгляд, стараясь не пялиться на раздетую супругу князя. Его подмастерье едва косоглазия не заработал, но в целом оба они старались не привлекать к себе внимания и явно жалели, что вломились в мою спальню. И за это еще получит выговор Лисси. «Уважаемый мастер, полагаю, вам нужно снять мерки с моих ступней, я правильно поняла?» «Да, госпожа», — поклонился пожилой оборотень, не поднимая глаз. «В таком случае вам придется еще немного подождать. Сейчас портнихи снимут мерки для пошива платьев, затем я оденусь и вас пригласят. А мы вернемся к обсуждению моих предпочтений в одежде. Лисси», — я перевела взгляд на свою горничную. «Паршивка мелкая, это же надо было такое устроить». Обувных дел мастер и его подмастерье с достоинством поклонились и торопливо вышли из моей спальни. Причем, судя по их виду, сделали это с огромным облегчением. «Вам удобно будет снимать мерки, если я надену белье?» С непробиваемым спокойствием поинтересовалась я у пухленькой женщины, старшей из повелительниц иглы и ниток. «Да, госпожа, но если вам нужно пошить еще и новое белье, то...» Она опустила взгляд. «Мне нужно и новое белье в том числе», — поняла я ее. Молча прошла к столу, быстро закрутила волосы в небрежный пучок и закрепила его шпильками, а потом совершенно спокойно, не стесняясь, скинула мокрое полотенце на пол и велела: «Приступайте». Я продрогла и хочу одеться побыстрее». Помощницы-портнихи переглянулись, озадаченные моим поведением, но на них тихо рыкнула старшая, и они бросились ко мне. Повертели, покрутили, командуя поднять или согнуть руки. Вели себя девушки сдержанно, и лишь в какой-то момент, когда одна из них измеряла обхват моей шеи и оказалась прямо перед моим лицом, ее ноздри затрепетали, и она уставилась на мои губы. Впрочем, тут же взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, продолжила заниматься своей работой. Портнихи измерили все, что только можно было, после чего сообщили, что со снятием мерок закончено. Мне же хотелось громко и злобно рычать. Крайне неприятно, когда к тебе все принюхиваются. «Лисси!» — холодно окликнула я свою провинившуюся горничную, которая мышкой сидела в уголке все это время. «Помоги мне одеться!» После того, как я натянула с помощью девчонки давешнее бежевое платье, горничная запустила обувщика с помощником. И те сняли мерки с моих ног, а также уточнили, что именно мне требуется из обуви. Мастера ушли, и пришло время вернуться к обсуждению моих предпочтений в одежде. На это ушло часа два. Мне предлагали варианты, я их либо принимала, но вносила корректировки, либо категорически отвергала и озвучивала свои желания. Наконец, портнихи отбыли, пообещав прислать как минимум один комплект уже сегодня к вечеру, и мы с горничной остались вдвоем. «Лисси, и что это было?» Повернулась я к своей горничной и сложила руки на груди. «Мне показалось, ты не глупая, расторопная девушка, но то, что я обнаружила, выйдя из ванной, это ни в какие ворота не лезет. Как тебе только в голову пришло, что можно пускать в мою, пусть и временную, но спальню, всех желающих? Ты не могла посадить их в соседней комнате? Приглашали бы по одному, или я сама вышла к ним? Что за возмутительное пренебрежение своими обязанностями?» «Леди, я...» — залилась краской девушка. «Или ты, наоборот, сделала это специально, чтобы унизить меня?» — продолжила я спокойно, не повышая голоса. «Так хотелось выставить на посмешище супругу князя? А если бы я вышла из ванной полностью обнаженной, без полотенца? Ты считаешь, что всем нужно видеть княгиню голой в ее собственной спальне? И ладно еще женщины, но ты умудрилась впустить сюда двух посторонних мужчин. Более того, ты даже не предупредила меня о визитерах. А ведь могла зайти ко мне и сообщить, что в комнате посторонние. И как я должна понимать эту выходку?» «Я не... Леди, я не...» Глаза девушки набухли слезами, но внятного объяснения я пока так и не получила, а потому продолжала требовательно смотреть на нее и ждать. «Ты меня очень разочаровала, Лисси», — покачала я головой, поняв, что ответа так и не получу. «Жаль, мне казалось, мы поладим». Отвернувшись, я прошла к зеркалу, вынула из волос шпильки, взяла в руки расческу и принялась распутывать свою гриву. «Вам помочь, леди?» — шмыгнув носом и утерев слезы рукавом, спросила девушка. «Нет, я в состоянии справиться со своими волосами сама», — ровно отозвалась я, не повернув к ней головы. Лисси горестно сопела, но я продолжала игнорировать ее. Тогда она поправила покрывало на кровати, отнесла мокрое полотенце в ванную, вернулась и застыла столбиком посреди комнаты. «А что мне делать, леди?» — не выдержав, спросила минут через пять. «Понятия не имею, что тебе делать. Моей невозмутимости позавидовал бы любой. Но я действительно не видела смысла устраивать скандал или повышать голос. Я в этом месте всего несколько часов, а предстоит продержаться целый год. Надеяться, что я всем придусь по душе? Меня примут с распростертыми объятиями? Глупо. Никому я тут не нужна, в том числе собственному мужу. Лорд Хельгурд, как выяснилось, самовольно устроил наш временный брак, а вот Каен о свершившемся безобразии и не подозревал, и счастья не выказал, выяснив, что теперь целый год вынужден терпеть рядом с собой непонятную девицу. «Я узнаю, готова ли ваша спальня, та, в которой вы будете жить?» — спросила Лисси минут через десять. Я ее все это время игнорировала, механически расчесывая волосы и предаваясь своим нерадостным размышлениям. «Узнай». К двери она бросилась чуть ли не бегом. Вернулась не скоро. Я за это время успела соорудить несложную прическу и устроить у окна наблюдательный пункт. Слуги по-прежнему занимались своими делами, но постоянно поглядывали наверх. Все чего-то ждали, и я даже догадывалась, чего именно. «Леди Розалинда!» — влетела в комнату Лисси. «Ваши покои готовы, можем перебираться». «Хорошо, веди», — отстраненно распорядилась я, направившись к двери. Алисе сразу расстроилась, поняв, что ее не простили и общаться, как раньше, не собираются. «Госпожа!» — сжав руки в кулачки и потупившись, перегородила она мне дорогу. «Простите, пожалуйста, леди Розалинда, я ошиблась, неправильно сделала, я не хотела вас унизить. Мне сказали, что так принято, что в покое княгини можно запускать подданных, а они будут ждать сколько угодно. Я раньше не прислуживала знатным дамам и думала, что раз к королевам, то и к... Я справлюсь, честное слово. Вы мне только объясните, что и как нужно делать. Я старательная, вы не пожалеете». «Вот как?» – выцепила я главное из ее скомканного сумбурного объяснения. «И кто же тебе сказал такую глупость?» «Леди Ханна и леди Олена. Они пришли, когда еще никого не было. Я им объяснила, что вы изволите купаться. А они сказали, что так принято в человеческих королевствах. Мол, ее величество выше всяких предрассудков. И... А вы же человек из людских земель. И раз ваша королева, а вы теперь наша княгиня, они сказали, что... А тут еще мастер с подмастерьем пришли. Так они стали убеждать, что как раз удобно. Вы выйдете, а все в сборе, и можно все сразу». «Ну надо же!» — хмыкнула я. «Как хорошо обе эти леди разбираются в том, чего никогда не видели и не знают. Я поняла, Лисси. Ну что ж, раз это была не твоя инициатива...» «Не моя! Я поверила им, подумала, так надо. Они же леди, а я никогда раньше... «Я ведь по дому только. Клянусь хвостом, леди, не моя!» «Хвостом?» От неожиданности у меня вырвался смешок. «Хвостом!» — серьезно кивнула девушка, не поняв моей иронии. «Вы мне только объясните, что и как, а я быстро учусь. Я все-все буду делать правильно. Вам не придется жалеть, если оставите меня при себе. Я для вас стараться буду, честное слово. Вы мне очень нравитесь. Вы хорошая и добрая. Я чувствую. И от вас так вкусно пахнет. Князю повезло с женой». «Ладно», — улыбнулась я. «А у тебя правда есть хвост?» Лисси озадаченно уставилась на меня. Потом до нее дошло, что я-то человек, и, соответственно, у меня этой части тела точно нет. «Ой!» — пискнула она, прикрыв рот ладошкой и хлопая ресницами. «А вы не видели, да? Вы раньше с оборотнями и не встречались?» «Покажешь? Для этого раздеваться нужно». Горничная хихикнула, смешно сморщила нос и покачала головой. «Давайте вам это покажет его светлость. Это будет правильнее. Он такой... такой...» С восхищением вздохнула она и закатила глаза. «Хвостатый?» — прыснула я от смеха. «Да!» — заливисто рассмеялась она. Вот так мы с Лисси и помирились. Она отвела меня в покои, смежные с княжескими, и мы принялись обживаться. Для нее неподалеку, в этом же коридоре, но чуть дальше, имелась небольшая светлая комната с кроватью, узким платяным шкафом, стулом и тумбочкой. Договорились, что свои вещи она перенесет туда позднее, забрав из общей с еще тремя горничными спальни на половине слуг. А пока обсудим, как мы с ней будем существовать, мои требования и ожидания, и то, чего делать нельзя ни в коем случае. Остаток дня пролетел незаметно. Отпустив Лисси, я некоторое время потратила на то, чтобы осмотреть свое новое жилье. Покои мне в этот раз достались просторные. Уютная гостиная с мягкими диванчиками и креслами, круглым столом и тремя стульями намекала, что здесь можно принимать гостей. В углу секретер светлого дерева со множеством ящичков и откидывающейся столешницей. Рядом книжный стеллаж, пока пустой. Имелся тут и камин, что меня очень порадовало. Приятно холодными вечерами сидеть у огня и читать. Спальня тоже отапливалась камином, но так как сейчас было лето, то, разумеется, они оба пустовали. На одной стене красовалось резное деревянное панно, и я далеко не сразу поняла, что это на самом-то деле дверь, ведущая в смежное помещение, вероятно, в покое Каена. Я ее подергала, но открыть не смогла. В спальне имелись огромный платяной шкаф во всю стену, туалетный столик, оттаманка, пуфики, тумбочки и этажерки пока неясного назначения. И, само собой, большая двуспальная кровать с резными столбиками. Балдахина, слава богам, не было. Не люблю я тряпки вокруг спального места, начинаю нервничать. У меня это своего рода фобия. И даже если бы тут оказался полог, натянутый над кроватью, я бы потребовала его снять. В дальнем углу спальни за ширмой пряталась дверца в ванную комнату и уборную. Перед камином на полу был расстелен толстый ковер, и стояли кресло и скамеечка для ног. Это намекало, что и тут можно сидеть с комфортом, глядя на пламя. Я заглянула во все углы, ящики, шкафы и тумбы, даже под кровать бросила взгляд. Обнаружила, кстати, внушительный слой пыли и решила, что горничные оборотни ничуть не отличаются от горничных людей. И те, и другие не спешат делать лишнюю работу. Сильно заскучать не успела. Только-только закончила везде совать свой нос и рассматривать, как прибежала Лисси с корзиной, нагруженной флакончиками и баночками, и стопкой полотенец и постельного белья. Она, весело щебеча, понесла все это расставлять, раскладывать и перестилать постель. А я подошла к окну и прислонилась лбом к стеклу. Сказала только своей помощнице, чтобы та проследила за тем, как делается уборка, и велела вымыть пол под кроватью. Еще не хватало чихать, если лягу спать над этим безобразием. Беседу с Лисси не поддерживала. Как-то неважно я себя чувствовала после утреннего заплыва через ледяное озеро, последующего долгого обморока, странного, разочаровывающего разговора с князем Невисом и общей нервной обстановки. А ведь я еще гнала от себя мысли, что все оборотни, которые ехали со мной к озеру, погибли. Грустно все. Это далеко не первая смерть, которую я видела в своей жизни. Не баловала меня судьба. Но все равно было жалко этих сильных воинов, которые выполняли свой долг. И лорд Хельгорд еще. Интересно, его-то не ранили? К вечеру начало немного знобить. Присутствовала общая усталость, да и голова побаливала. Момент, когда пришли помощницы-портнихи и принесли кое-что из готовых вещей, которые они успели подогнать по моей фигуре, я пропустила. Вяло поблагодарила, сославшись на плохое самочувствие, и, извинившись, удалилась в спальню. «Госпожа, давайте я помогу вам переодеться», — заглянула встревоженная моим видом Лисси. «Вам не здоровится? Отменить ужин с его светлостью?» «Да, Лисси», — слабо улыбнулась я ей. «Что-то устала я сегодня, перенервничала, да и вода у вас в озере, ну, очень уж холодная, не разболеться бы». «Я пораньше лягу спать, и разведи огонь, знобит меня. А ужина не нужно, нет аппетита. Оставь в гостиной что-то из холодных закусок. Если ночью проголодаюсь, встану и перекушу». Понятливо кивнув, девушка убежала выполнять мои поручения. Забавная она. Похоже, для нее это очень значимо — стать камеристкой княгини. Так старается, аж пышет энтузиазмом и желанием угодить. Но хоть кому-то в радость мое здесь присутствие. Лисси вот повышение получила.